чтобы они могли довериться и в любых обстоятельствах могли бы довериться тебе, пойти за тобою, полюбить тебя больше всего на свете и помнить, что без тебя мы не можем делать ничего, что только в тебе радость и утешение, что даже если мы приобретем весь мир, а душе своей повредим, то это будет ужасно. Хвала тебе за все, за все, наш добрый пастырь. Аминь. Хлопаем ему, мы славим Бога, Он нас возлюбил. Мы знаем, любит Бог детей, и старших тоже любит Он. Любит Он и даже если восстанет. Любит Он и даже если восстанет. Любит Он и даже если Не придется больше никогда. Oh.